Это слово дети слышали намного раньше, чем начинали понимать во всей полноте. И однажды четвероклассник Корнелий спросил: «Папа, а все-таки что такое стабильность?» «Это очень просто. Это значит твердое постоянство», — с готовностью откликнулся отец. «Вот возьмем пример из аптечно-медицинской практики. Если проявить неточность, то...» Шеф-наладчик строгих провизорских автоматов, он во время работы вынужден был молчать, чтобы не отвлекаться, и потому любил порассуждать в семейном кругу. Корнелий, мальчик покладистый и терпеливый, выслушал пространное объяснение с должным выражением внимания. И под конец узнал, что недавно в журнале «Орбита быта» группа каких-то явных шизофреников из Национальной академии выступила с открытым письмом, где утверждала, что стабильность в нашем обществе противопоставляется идеям научного развития и ведет к всеобщей энтропии. Это сообщение папы, 32-летнего провизора-электронщика и потомственного интеллигента, Корнелий не понял совершенно. А тут еще вмешалась мама. «Да провались оно, это научное развитие! Мало нам еще, да? Едва не довели планету до цепной реакции!» Что такое цепная реакция, Корнелий, конечно, знал. Но в тот момент слова эти вызвали у него не картину всепланетного взрыва, а воспоминания о недавнем горестном событии в школе. Перед уроками, когда многие уже собрались в классе, пальчик сказал: «Дыня, давай проверим твою реакцию с цепочкой. Хочешь?» «Дыня» — это была кличка Корнелия. Никакого испытания реакции Дыня, разумеется, не хотел. За ласково-уменьшительным прозвищем пальчика крылась зловещая сущность, как и за его обманчивой внешностью. У пальчика было чистенькое лицо, кукольные голубые глазки и крошечный, похожий на сосок, рот. Этим ртом, красным и мокрым, он часто причмокивал, будто целовал воздух. Причмокивал перед тем, как сделать кому-нибудь гадость. А сделав ее, он как-то не по-мальчишечи хихикал, будто выталкивал выдохами шарики липкого нечистого воздуха. Но пальчик был не только гад. Он был еще и самый главный в классе, потому что его боялись. А Корнелий, по кличке Дыня, был Муля. Муля — это личность, которую все шпыняют и презирают. Это самый затюканный человек в классе, козел отпущения. Становились мулями обычно те, кто при стычках с одноклассниками не умел дать сдачи. Боязливость не прощалась. Так же, как не прощались и некоторые другие качества. Чрезмерная начитанность, излишнее послушание перед учителями и неумение прыгать через гимнастического верблюда. Традиции и нравы в Государственном мужском колледже города Руты оставались незыблемыми в течение десятилетий. Корнелий глаз на свою беду был не только боязлив, но и кругловат. Недаром Дыня. Впрочем, ни боязливость его, ни упитанность, ни мешковатость на уроках гимнастики не были чрезмерными. При каких-то иных колебаниях судьбы Корнелий вполне мог остаться в школе равным среди равных. Но во втором классе, в потасовке с Эдиком Кабанчиком, он не выдержал и, хлюпая расквашенным носом, разревелся, да еще хватило же ума, пообещал сквозь слезы «рассказать мадам Каролине, как ты, кабан вонючий, первым ко всем лезешь!» Немедленно был он лишен всякого сочувствия и удостоился позорной песенки. «Муля-дуля паровоз, в голове один навоз!» И началась жизнь изгоя. Особенно тяжко стало в четвертом классе, когда там появился и взял в крепкие руки власть безжалостный пальчик. Сейчас пальчик в упор глядел на Дыню фаянсово-голубыми глазками и наматывал на мизинец тонкую цепочку с амулетом, отлитым из желтого сплава кулачком с вытянутым указательным пальцем. Согласия на эксперимент он и не ждал, все решил сам. Зрители стали кружком. Пальчик сел на пол, раскинув ноги, напустил перед собой из баллончика детской клизмы лужицу. Кто-то захихикал. «Ша, дети!» — сказал пальчик. «Дайте губку. Дыня будет вытирать ею воду, а я щелкать его цепочкой по руке. Если с пяти раз вытрет, меняемся местами. Такая игра, на быстроту». Да и никуда деваться. Криво улыбаясь, взял губку, которой с доски стирали надписи. Сел на корточки. Лужица была всего размером с блюдце, а губка большая. Дынь примерился, все затихли. Дыня сделала обманное движение, цепочка свистнула, ударила об пол, а дыня одним махом размазал воду в длинную полосу. «Молодец!» — сказал пальчик. «Жми дальше!» При второй попытке цепочка скользнула по обшлагу. Через двойную ткань почти не больно. Дыня осмелел и в третий раз прозевал. Стальные колечки рассекли на запястье кожу. Корнелий взвизгнул, бросил губку, прижал ссадину к губам. «А ты как думал?» — серьезно произнес пальчик. «Риск есть риск. Все по-честному». Корнелий стиснул зубы, сощурил мокрые глаза и двумя рывками крепко растер воду по паркету и прижал руку к животу, потому что на тыльной стороне ладони алели еще две полоски. «Не вышло!» — вопили послушные пальчику болельщики. «Не насухо вытер!»